Глава 8. О том, как честной компании не только удается вырваться из грандура, но еще и прирасти численно. Нет, это какая-то ерунда. Народа в доблестном отряде отважных путешественников стало меньше, а поклажи больше. Почему так получается? Девчонка забрала увесистые баулы с барахлом, провианта нам отныне потребуется поменьше. Хотя вру, меньше не получается. Путь впереди неведомый дальний, и поэтому Гика еду набрал с большим запасом. Скажите, а кто мешает по дороге охотиться на дичь? Лани и косули постоянно появляются на дороге. Из чащобы выходят кабаны и лоси. Много боровой птицы. Мешает время. Одно дело путешествовать по первым заморозкам, совсем другое — влипнуть в настоящие снегопады с хорошим морозом. Зверь не дурак, в непогоду горцевать перед каретой не будет. Значит, потребуется долгая остановка. Настоящая, а не попутная охота. И вообще, как там будет с дичью? Не выбили ли ее? Не разбежалась? Конечно, белковый голод в любом случае исключен. Уж очень богата фауна и здешняя природа. Уже уложенный ассортимент впечатляет, можно оказывать гуманитарную помощь. Готовые хлеба и 3 полукопченых окорока в холщовых мешках, небольшой мешок вяленой рыбы, горшок с соленьями, 2 головки твердого сыра, бутыль с растительным маслом, ржаная мука, крупы, соль, сахар, чай, специи, даже пара соусов есть. Вино, белое и красное. Много. Я вез. Гика закупил его на целый эскадрон, так мне показалось. Но роптать нельзя, я тот еще эксперт по конной тяге. Когда, честно выполняя заказ, 3 крепких парней вкатили во двор гостиницы тачки с заказанным вчера товаром, я крепко задумался, откуда у Гики взялась сдача. Прав Геллерт, отменный торгаш вышел бы из возничего. И только потом удивился количеству привезенного, осторожно напомнив оживившемуся Гике, что острой необходимости в таком затаривании не было. Не планировался такой закуп в Грандуре. Я рассчитывал капитально пополнить запасы в Элоне, столице и единственном городе северян. Больше городов не будет. Вполне можно было пополнить припасы на маршруте, в том числе и в деревнях. Подождав, когда ворчание прекратится, возничий сделал знак молодцам, чтобы те продолжали выгрузку сами, и молвил. «Хозяин, ты решил не покупать теплую одежду в Бекаде. Помнишь, что говорил мне?» Я отлично помнил, но предпочел пожать плечами. «Что в Грандуре, где кожемяки и портные получше будут, да и качество повыше, потому что жители знают толк в зиме. А что вышло?» «Старого лорда на старости лет не особенно заботят нужды простых людей. Мне уже наболтали в уши о его спячке. Домин высоченных понастроил, что головы не задрать, а лавок приличных в городе не найдешь. Рынок сегодня закрыт. Люди говорят, что все торгаши разбежались по домам. Вот тебе и мастера. Остались без одежды. Да и будет ли возможность купить при случае? По дороге сюда мы видели лишь разорение и тлен. И даже самый болтливый поп не заставит меня уверовать, что дальше не обнаружится то же самое. Люди сбежались в город, и неспроста это, помяни мои слова. Да и цел ли еще Элон? Разве можно зарекаться? Что, если и там одно пожарище? Ох, чувствую, не к добру эта суета, хозяин, не к добру. Выслушав рекордно длинный монолог молчуна, я настолько проникся минутным, как я надеюсь, превращением его в оратора, что и ответить ничего не смог. Хорошо, овес действительно не помешает. Но дров-то столько зачем? Пусть будут. Одни призраки знают, как дело повернется. Глядишь, еще застрянем посреди снежной пустыни. Коротко заявил упрямец, достал из-за пазухи кусок пергамента и грифель, принялся сверять позиции. Он грамотный, какое-то время работал распорядителем, пока не уволился. Сложный у него характер, не со всеми сойтись может. Ну, дрова так дрова. Я уже свое на рубке отработал. И теперь Геллерт, засучив рукава рубахи, увесистым колуном уверенно разваливает обрубки на плашки. Да так, чтобы по требованию возничего еще и мелкие были, под печурку салонную. Когда грузил припасы в рундуки, то удивился снова. Сколько же всего, оказывается, набрал возница еще в Бекаде? 2 медных чайника, посуда, тарелки и кружки, инструмент, веревки и гвозди, железная проволока и ветошь, пара котлов с крышками, большой и поменьше, черпак, Без всадной ручки, только рабочая часть. Небольшая жарочная решетка и вертел. Можно подумать, что он собирается в экспедицию на полюс. Теперь еще и провиант. Овес мы пристроили на крыше. Там тоже много чего есть. Тент, попоны для лошадей. А дрова как-то нужно разместить в салоне. Мы возились второй час. Конца работе не видно. Ненавижу сборы. С утра, вопреки ожиданиям, улицы Грандура были спокойны. Не слышно ни топота, ни пьяных криков деревенской молодежи, ни пронзительных дудок стражи. Однако многие ловчонки и харчевни поблизости закрыты. Гейлерт ходил на разведку. Да и я выглянул на центральную улицу. Единственным человеком, которого я увидел, оказался старый будильщик. Есть такие в городских коммунальных службах. Спецсервис. В Маймиче, например, они стучат по окнам длинными палками. «Хозяин, пора вставать, новый день настал». Здесь в Грандуре дома высокие, палкой не дотянуться. И поэтому будильщики внедрили обстрел стекол и ставень сушеным горохом из духовой трубки. По-моему, очень эффективный способ. Не видать и парных патрулей гвардейцев. Мне очень хочется думать, что эти бравые ребята, сменившись штатно, мирно спят себе где-нибудь в казарме, и их алебарды, мечи и масляные фонари сложены в шкаф. Нужные ребята. А вот горожанин избалован относительным комфортом бытия, не ценит он своего спокойствия, не осознает, какой ценой этот покой достигается. Уповая лишь на мощь неприступных крепостных стен, он готов насмехаться над гвардейцами, за глаза подвергая своих защитников всяческим насмешкам. Глупцы. Странные люди вышли из темного леса и торфяных пустошей долины на тихие улицы Грандура. Словно какой-то ядовитый ураган выдал закопченных полевыми кострами и провонявших все вокруг немытыми ногами селян, разбросав пришельцев по всему городу. Болотным духом пахнет. Можете теперь представить, какие безобразия творились на улицах этой ночью. Неистово звучал пожарный колокол, но в ответ никто не закричал, не побежал куда-то. В общем, пропади оно все пропадом. Коллективная реакция. Торгаши ушли. Работаем. Намахавшись топором досыта, Геллерт, похоже, понял, что для него тут же найдут еще какое-нибудь неблагородное занятие, вроде снятия колес, и заявив, что в гончарной лавке по соседству видел кое-что интересное, ушел со двора через здание. Ворота во двор заперты, а искать неуловимого распорядителя с ключом лишний раз неохота. Чего же интересного он мог обнаружить у глиномесов? «Ночную вазу», — пошутил я, закрепляя очередную из веревок, притягивающих кейсы к багажнику. «Не помешало бы», — возничий сразу ухватился за мысль. «Гика, не пугай меня. По малой нужде вполне можно и на ходу приладиться». «Высунуть-то можно. А ежели сосулька с крыши упадет?» — предположил он. «Чтоб ты лопнул с такими пожеланиями», — представил я. «Дай тебе волю, нагрузишь дилижанс, как повозку торгаша. Еще немного и сидеть негде будет». «Хорошая мысль, хозяин. Давай пристроим оставшиеся дрова на сиденье рядом с Геллертом. Зачем ему вся лавка?» «Ругаться будет», — предупредил я. «Пусть его, ишь хитрец. К гончару он пошел. Лавки закрыты. Кто ему откроет?» «Откроют со всей душой, уверяю». Возле печки приклепаны два хомута из тонких железных прутьев, которые надежно удерживают штатную стопку полешек, не давая им разлететься по салону. Мы уложили туда сколько смогли, а остальные дрова уместили на сиденье Геллерта, справа по ходу движения. Экспедиция опять обрастает барахлом. Поход в лавку гончара завершился полным успехом. Добытчик притащил два шерстяных одеяла. Его жена пристроила рядом с горшками. «На продажу. Я и купил», — с чувством выполненного долга пояснил Гел. Я решил пошутить. «Ночные горшки были?» «А что, надо было прихватить?» — удивился воин. «На ходу справлять нужду опасно. Гика говорит, что острая сосулька может упасть прямо на самую гордость». «Ха-ха! Ну, вам, дохлякам, может быть, и страшновато будет. А мою гордость любая сосулька расколется на мелкие кусочки». «Будет тебе хвастаться. Скажи, как там в городе?» Охотник за головами моментально посерьезнел. «Гробовая тишина, как перед бурей. Улицы пусты. Два раза видел гвардейцев. Похоже, они стягиваются к центру». «А пожар?» — спросил возничий. «Дыма нигде не видно». «Могли использовать колокол как сигнал тревоги», — предположил я. «Кто?» «Не знаю, Гел». «Скоро узнаем», — нехорошо спрогнозировал возничий. «Хватит друг друга пугать. Давайте-ка побыстрее закончим наши дела и отправимся в путь». Сам не знаю, почему и на кого я разозлился. Наверное, на неизвестность. Открылась дверь черного хода гостиницы, и на пороге показалась фигура хозяина. Он присмотрелся, неудачно выкрикнул, тут же схватился за горло и махнул рукой. Я первым понял, что-то случилось, и быстро пошел к нему. Следом и парни. «Марк! Марк Вышем!» — снова крикнул хозяин, на этот раз успешней. «Я вас слушаю, Ромар». «К вам гости пожаловали, уважаемый», — прохрипел он натужно, болезненно, в то же время стараясь сохранять необходимый по статусу лоск. Обычно поджатые губы, соединяющие в себе одновременно чопорность и профессиональное расположение, растянулись в скупой улыбке, приоткрыв пожелтевшие зубы. «Гости?» — удивился я. «Прекрасная дама с утра — это хороший знак, как я полагаю». Он пошевелил передо мной тонкими ухоженными пальцами. «Пожалуйста, встречайте». Повернувшись, Ромар повел нас через темный коридор со скрипучими половицами под ковровой дорожкой второго срока службы. «Вот сюда». «Да я знаю. Ее зовут Лана Картич из Балместри». «Это она. Увидев такую красавицу, я сразу понял, какой гость ей нужен номер, и надеюсь, что он ей понравится». «Зачем ей номер, Ромар? Мы просто собирались всей компанией посидеть в вашей чудесной таверне и только», — как-то неуверенно молвил я. «Вы так думаете? Отчего же тогда мадам пришла с баулами?» — намекнул он. «Комната вам точно понадобится. Не обманывайте старого человека». «Вот как?» «Милая девушка, только очень взволнованная», — простуженным голосом пробормотал Ромар, распахивая дверь и впуская меня первым в фойе, не слишком заставленное мебелью, но обильно оснащенное предметами богатого декора. Сбоку от центрального входа на мягком табурете сидела растерянная Лана, а рядом с ней стоял какой-то безусый юнец в студенческом камзоле. «А ведь платье на ней дорожное, в нем и ехала сюда». «Бедняжку не приняли в лицей. Успела поругаться с чиновниками?» Я пару секунд выдержал паузу. Чуть склонил голову, осмысливая происходящее. Друзья за спиной тоже безмолвствовали. Тем временем хозяин гостиницы положил на стол небольшую сумочку и сел на массивный стул за небольшим письменным столом. «Вообще-то тут у них что-то вроде ресепшн». «Лана, что ты здесь делаешь?» Выдал я вопрос тупее тупого. Она привстала, сжимая в руках небольшую деревянную шкатулку, и с милой улыбкой, словно экстренный приход был самым обыкновенным делом, сказала: «Я пришла к вам». «Почему с багажом?» Грубовато вышло. «Спасибо тебе за теплую встречу, Марк». Ее настроение резко переменилось. Теперь девушка чуть не плакала. «Отлично», — сказанул. «Черт». Оглянулся. Гика кашлянул и толкнул вперед Геллерта на один шаг. Опираясь на кончики тщательно на маникюренных ногтей, Ромар склонился над столом и рассеянно улыбнулся. Я тупо ощерился в ответ, не очень понимая, как теперь выкрутиться. Молодой человек, съехавший на бок мягкой шляпе, паузой воспользовался правильно. Вытянулся во фронт и бодро представился. «Тина Инкунди, мы поступили в один класс лицея, помог донести вещи. Лана, теперь я могу идти? Извини, но родители заждались, волнуются». Она покивала, не отнимая от лица мокрого платка, взмахнула в знак благодарности рукой, и сопровождающий быстро исчез за дверью. В этот момент оживший Геллерт шагнул вперед и осторожно приобнял девушку за плечи. «Мы тебе очень рады, милочка, не сомневайся!» — прогудел он со всей своей слоновьей нежностью. «Просто немного растерялись». «Ну, да не лей же ты слез, сейчас сядем за стол, выпьем». «Эй, хозяин, где твоя ленивая челядь? И куда девался этот бездельник бариста? Клянусь причистым ванком, я сделаю из него мученика, если он не поспешит тотчас же накрыть стол!» Поднявший в этот момент голову хозяин посмотрел на молодежь с любопытством и некоторым опасением. Встал было, чтобы отдать распоряжение, но тут же застыл, услышав следующие слова девушки. «Бунт! Там настоящий бунт, уважаемые!» Начала она рассказ, задыхаясь от волнения и пережитого страха. Словно плотину прорвало. «На площадях толпы людей, большинство пока ведет себя спокойно, не шатается, но они к чему-то готовятся. Многие улицы уже перекрыты, а рогатки ночной стражи собраны в кучу возле двора лорда Грандура, из них строят баррикады». «Спокойно, Лана, спокойно», — попросил я, стараясь соображать быстро. «Как я понял, ты убежала из лицея?» Но ты джентльмен, Марк Уишем. Именно убежала. В самый последний момент, и уверена, что теперь оттуда не выбраться. Когда мы с Тина, прижимаясь к стенам и закрывая лица, шли мимо толпы, я думала, что нас сейчас порвут на части. Столько злых лиц. Несколько бродяг даже поднялись со своих ящиков и бочек, намереваясь последовать за нами. Они истошно кричали что-то непристойное, свистели и хохотали, как дикари. Бунт. Все святые Ванкоры. Боги старые и новые. Конечно же, это самый настоящий бунт. Ни протест, ни бегство от страшной болезни, ни поиск законной защиты от северных варваров, а загодя организованный бунт. Теперь все сходится, становится на свои места. «Все будет хорошо, ты с нами». «Скажи, а что же гвардейцы?» — спросил я. Она отпила холодной воды из стакана, протянутого возничим, громко вздохнула и продолжила. «Учитель, который посоветовал нам не дожидаться погрома и уходить как можно быстрее, прежде чем открыть дверь, сказал, что гвардейцев не хватает, а стража крепости, стоящая на стенах, предала своего господина, переметнувшись на сторону бунтовщиков. Самое ужасное для меня в том, что среди бунтовщиков есть почти все ученики старших курсов лицея, и они радуются происходящему, подбадривают толпу. На площади перед ратушей начали возводить лобное место. Настоящее. Высокий помост с двумя столбами, соединенными наверху поперечиной. Я видела, как вязали удавки. Нет никаких сомнений. Эти обезумевшие люди действительно собираются вешать, обезглавливать и иными ужасными способами лишать жизни тех, кто им помешает или же просто не понравился. Со своего двора лорд не замечает того, что творится на ратушной площади, а группы гвардейцев, спешащих ко двору, пробраться к своему властителю не могут. Их хватают и валят на землю. Позади с грохотом упал стул. Сполошившийся Ромар истошно заорал, призывая распорядителя со слугами, и, не дожидаясь отклика, опрометью бросился затворять внутренние ставни на окнах. Снаружи решетки для красоты, а внутри массивные дубовые доски, невидимые с улицы. «Мудро». «Пойдемте наверх. Надо облачаться и брать оружие», — решительно приказал я. «Баулы оставим тут. Все равно скоро будем уходить. Быстрей». «Мне не тяжело. Подхвачу. В такие часы не знаешь, где кроется ушлый воришка, решивший разжиться во время смуты за твой счет», — сказал Геллерт. «Гейка, хватай». «Стойте». «Тихо», — рявкнул я. Все замерли. На улице послышался какой-то гул. Странный низкочастотный шум, пульсирующий, нарастающий и очень тревожный. «Да тихо же вы!» И еще раз. Мне показалось, что стены здания мелко дрожат, словно где-то катится огромный танк на мягких гусеницах, потому и не слышно грохотание траков. Или не менее огромный мешок, набитый зерном, обтирает старые стены готических домов, когда какое-то чудище пытается протащить его в узостях пустынных улиц Грандура. Бредятина. Ух. Сердечко-то застучало. Моя матушка сказала бы, что это шествуют горные тролли, и для Грандура начинается смертный час, пробормотал Гика, машинально хлопнув ладонью по поясу, где должна бы висеть сабля. Откуда здесь возьмется горный тролль, чудак? Да и вообще не припомню, чтобы их кто-нибудь видел. Одна пьяная болтовня. Геллерт бодрился, но я понял, что бесстрашному товарищу тоже стало не по себе. «Вот сейчас и увидим», — пообещал возничий. Ух. Я почему-то вспомнил наиболее зрелищные фильмы катастрофы. «Вода-убийца! Неуправляемый поток летит со стороны моря на город! Цунами! Страшная волна неимоверной высоты, как символ вселенской катастрофы!» Пенистый вал с немыслимым ревом обрушивается на окраины только что проснувшегося города, легко проносится по наиболее широким улицам к центру, с запозданием влетает в более узкие, с напором протискивается в переулки. Валятся строения, слетают словно картонки крыши домов. Люди, песчинки, их просто не видно. Не фантазируй, Марк, поблизости нет морей и океанов. Тогда это сель, сорвавшийся в горную реку со склонов, поначалу не такой быстрый, как цунами. Вязкий, глинистый, тянущий за собой огромные валуны, пожирающие по пути в долину целые рощи, разрушающие несчастные деревеньки, вставшие на пути чудовища. Ему помогают оползни. Движущуюся все быстрее и быстрее субстанцию подпитывает проливной дождь. Удар в стены цитадели сродни взрыву тяжелого фугаса. Укрепление не выдерживает и пропускает чудовище внутрь. Сель, Осенью. Да еще и вдали от гор. Нет, тут что-то другое. Тебе не кажется, что мы влипли, Марк? Кажется. Думай спокойно, паникер. Ух, ух, ух, ух. Перед тем, как закрыть последние ставни, хозяин осторожно подвинул меня в сторону и с сожалением развел руками, давая понять, что отсюда в переулок уже не выглянуть. Надо быть готовыми ко всему, друзья. Но только без позерства и лишней удали. Сначала разберемся, что там шумит, предупредил я. Сверху и посмотрим, кивнул Гел. Работники накинули крюк на створки центральной двери. «Подождите!» — крикнул я, сразу коротко поясняя своим. «Парни, я на разведку». «Марк, я с тобой!» «Будь здесь, Геллерт, я быстро!» Меч был при мне, холстеры с пистолетами тоже, а кольчугу можно и позже надеть. Одиночные боевые действия в мои планы не входят. Только посмотрю. «Ух, ух, ух!» Чуть отчетливее. «Да понял уже, что это такое. Понял!» Но от этого предчувствие природной катастрофы почему-то не исчезло. Выскочив на улицу, я осмотрелся и, пригнувшись, как под пулями, пошел к перекрестку, где на углу висела еще одна вывеска гостиницы «Свет в ночи». Однако скрытный маневр не остался незамеченным. Предпоследнее окно неожиданно приоткрылось, и старческий голос ехидно спросил. «И куда это мы так крадемся, сладкий?» «Тсс! Брысь, бабушка, закрой окно, беда в городе!» На вежливые разговоры с такими молодухами не было ни времени, ни нервов. Последнего особенно. «Зараза, чувствуешь себя как на манеже. В городах всегда так. Никогда не покидает ощущение, что за тобой одновременно следят не меньше двух десятков глаз, внимательно фиксируя все твои движения. В лесу легче». Осторожно выглянул за угол. «Сейчас». В дальнем конце улицы, что ближе к главным воротам, появилось движущееся темное пятно с проблесками вспышек. Это были горящие просмоленные факела. Несмотря на то, что стояло позднее серое утро, мне показалось, что вокруг темно, почти как ночью. Наверное, чисто ассоциативно. Иллюминация устроена не для освещения, а для поднятия духа у своих и для запугивания всех остальных. Это получалось. Мне снова стало страшно. Наконец-то можно было разобрать слова. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» «Толпа?» «Нет, это не толпа. Это был строй, пусть разношерстный и неровный. Неумолимо двигаясь вперед, строй повторял одну и ту же кричалку хором по три раза. Никто не поднимал картинно ножку, как на параде. Сосредоточенные люди просто впечатывали ступни в камень. С наслаждением стучали меховые чуни и мокасины, дорогие сапоги со стальными набойками, примитивные деревянные колодки и шесты в руках идущих. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» Выкрикнув этот акустический модуль строго под чеканный шаг, лента замирала на несколько секунд и поэтому двигалась по улице медленно, зловещими рывками, агрессивно. Отсчитав про себя, люди опять орали, продолжая движение до следующей паузы. Я никогда ничего подобного не видел и даже не слышал о таком приеме. Еще придумать надо. Но какую же надо было организаторам провести подготовку, чтобы добиться столь изумляющей слаженности? «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» Замерли. Лишь дрожит пламя факелов. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» Загипнотизированная собственными криками, постоянным ритмом и размерностью, колонна бунтовщиков вела себя как живой организм, охотящийся. Все ближе и ближе к жертве подползал фантасмагорический удав. «Кто тут вздумал сопротивляться?» «Посмотри на нас, схватись за сердце и сиди дома, пока цел, горожанин!» «Пора драпать. Заметят». Вернувшись к крыльцу гостиницы, где меня уже ожидали напуганные до полусмерти служки, я бегом поднялся по лестнице и влетел в просторную комнату мужиков, где царил нормальный живописный бардак. По углам было разбросано все, что только можно. «Сейчас они пройдут мимо. Смотрите, только осторожно, сильно не высовываясь». Предупредив ненужные расспросы, я сразу подошел к одному из окон, отодвигая тяжелую портьеру и открывая створку. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» Все ближе и ближе. «Лана, а где твой арбалет?» — раздался за спиной тихий голос воина. «Это же не вольный город. Гел, смотритель лицея заставляет студентов сдавать оружие на хранение под ключ. Увы, я не смогла его забрать». «А кинжал?» — спросил Гика. — Сумки. — Доставай и на пояс. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» Все прильнули к открытым окнам. «О боже!» — вскрикнула Лана, пытаясь показать пальцем. «Не маши руками, смотри и молчи!» Геллерт силой опустил ее руку вниз. Подняв указательный палец и склонив голову, он и сам превратился в слух. Со стороны перекрестка, из сумрака, все нарастая, долетал мощный рев. Выглядывать было неудобно, приходилось выворачивать шею. «Мира и добра! Мира и добра! Мира и добра!» И вот они пошли мимо нашего убежища, поочередно появляясь в узкой каменной рамке, как в видоискателе или на экране смартфона. Далеко не у всех были недавно вырубленные шесты, которыми они стучали по мостовой. Из вооружения у бунтовщиков имелись тяжелые дубины, утыканные гвоздями, сабли и мечи, копья и топоры, боевые и плотницкие, длинные крестьянские цепы и вилы. Когда колонна замерла в очередной паузе, я заметил в руках у двух мужчин Бола, такие же, как я видел у Гики. По краям строя, будто конвоиры, с промежутком в десяток шагов шли мальчишки, и у каждого в руках была проща. Даже детей привлекли. «Мира и добра! Мира и добра!» Колонна прошла, теперь кричалка звучала все глуше и глуше. Ух, ух, ух. Отстранившись от подоконника, я подошел к кровати, отбросил в сторону куртку Геллерта и тяжело сел. Да уж, есть над чем задуматься. Только ненадолго. Обстоятельства подстегивают. Хе, мира и добра. Вы слышали это вранье? Мира ли они хотят? Добра ли? Вскричал Геллерт, опоясываясь поверх кольчуги. Силы небесные, у меня от огней факелов и ряби толпы глаза заболели. В этом стаде собралось не меньше 500 голов, и еще пара сотен черни ждет на площади. Это большая сила, вряд ли рота гвардейцев лорда насчитывает более 200. Охамели, кричат, грозят оружием. «Откуда же их столько взялось?» — спросил я задумчиво. «Да тут нечего и думать, дружок. Здесь, на севере, ничуть не меньше бездомных бродяг и ленивых крестьян, чем на побережье, где их столько же, сколько мидий на береговых камнях. Большинство этих бездельников осмеливается выползать на люди только в дни больших праздников, когда население беззаботно, а шериф добр. Покажись они на городских улицах в другое время, так сразу же получили бы метлы в руки. На границах всегда бродят целые шайки разбойников, грабителей, стаскивающих в свое логово награбленное. Вот и они, вернее всего, присоединились к бунтовщикам. А с ними и жители Южного Легана, спаленного лордом по скудоумию», — добавил Гика. «Теперь они, разозлившись не на шутку, вернулись из ссылки, решив из Грандура сделать вольный город». «Никаких сомнений», — кивнул ему воин. «Костяк этого сброда составляют местные жители. Знаете, друзья, меня удивляет только одно обстоятельство. Когда они сумели так хорошо сплотиться? Хотя, быть может, это лишь игра моего излишне трезвого воображения. Киваешь, Марк? И ты подумал о том же? Да-да. Им надо было хорошенько потренироваться под руководством опытных людей, сделать несколько проходов. Где?» «На любой дороге, Гел», — очень резонно вставила Лана. «А ведь точно, я не подумал», — признал тот. «Но без вожака такое невозможно». «Вожди есть, Геллерт, и мы их видели». «Ты говоришь о серых, Марк?» Он перестал ходить по комнате и повернулся ко мне. «Не только». «Подожди, что, и наш знакомый паломник с ними заодно?» «Ну да, они болтали на углу». «Черт, да это же настоящий заговор». «Это все проклятые американцы», — жахнул Гика. «Как молотком по столу. Вот и весь анализ. Там, в моей земной реальности, для столь однозначного вывода, продвинувшемуся на острие виртуальной атаки блогеру, понадобилось бы написать несколько многобуквенных статей, то стесняясь теории заговора, то приплетая ее к месту и не к месту. Развернуть полемику, разругавшись с сотней коллег, собрать дополнительные сведения. Простой человек с земли в эту муть не лезет, отлично понимая и правильно оценивая происходящее сразу, исходя из своей жизненной опытности. Сложил 2×2, получил очевидный результат. Ибо жизнь устроена просто, если ты умный от природы. На моей родине их называют так — партнеры. По-русски назвал. Все трое тут же попробовали произнести незнакомое слово. Получилось легко, разве что с «ы» не очень. И все-таки Гика почему-то так решил. «Если есть бараны, то где-то рядом должен быть пастух», — так мне говаривал покойный папаша. «А у серых есть орден. Что тут размышлять, хозяин? И этот паломник — человек необычный. Это сразу видно было еще в таверне. Как он бросился в бой с призраками? Заурядные бродяги-духовники такой решимостью не отличаются. Себе на уме, людишки. По-моему, исчерпывающее объяснение. Постойте. Ведь этот чертов хитрюга Оран совсем недавно был далеко отсюда, явившись в Грандор всего на день-другой раньше нас, опять подхватился Геллерт. Мы надолго задержались в Бекаде, напомнил я всем. Но тайна есть. Утром того дня, когда мы разъезжались от славной таверны Деза Спири, паломник отправился не на юг, а в Балместре. Теперь-то я это понимаю. Пробыл он там недолго и обогнал нас, вполне может быть и вовсе не заглядывая в Бекаду. А вот серые шли следом. Ты хочешь сказать, что Оран что-то замышляет и в родном городке Ланы? Господи, Геллерт, зачем опять пугаешь девчонку, даже если ты и уловил суть? А тебя, Марк, кто за язык тянет? Я посмотрел на нее. Лана Картич сидела на стуле, приоткрыв губы, и взволнованно покусывала край куртки. Не согласен, Гел. Балместре — вольный поселок. Там давно все налажено. Изменить порядок вещей будет очень непросто. Но она меня не услышала. «Пречистый Ванг, что же будет с моим бедным Балместре?» — спросила она. «Боюсь, что сказанное вами сулит ему мало хорошего». Я молча отвернулся. Напротив того окна, где стоял, стена без проемов. Очень старое здание без заведений, неоднократно надстраивающееся, с одной эмблемой над крыльцом. В таких живут династиями, поколениями. Год за годом старый дом переживал с хозяевами все горести и радости, редкие праздники и тяжелые будни. Стена кое-где дала извилистые трещины, в изобилии обрамленные махристой плесенью. Отсюда ее зеленые пятна причудливо разрастались во все стороны. Дикий крепостной плющ с густой, подобной мозаике листвой, цепляясь воздушными корнями за каждую неровность поверхности, годами старательно отыскивал для себя путь наверх, к свету, все шире и шире расползаясь по серому камню. Чем больше стареет здание, тем быстрее на его основе зарождается новая жизнь. Этот процесс хорошо заметен в заброшенных фортах и в руинах старых укреплений больших городов. Люди уходят на новое место, перестав ухаживать за постройками, и природа тут же берет свое. Постепенно в кавернах начинают скапливаться пригоршни почвы. Здесь и там прорастает трава, а потом к разрушительному действу подключается и молодая поросль деревьев, которая по мере роста все энергичнее разваливает крепнущими корнями потрескавшийся камень. Новое истление. Это нормально, идет мягкое восстановление, с возможностью шага назад, если человек опомнится и вернется. В чем-то это даже красиво. Однако ржавчина тоже восстановительный процесс, быстрый и безжалостный, и в нем нет никакой прелести. Какое тихое было местечко. Почему-то все замолчали. Геллерт де Вельт обвел взглядом увешанную гобеленами комнату. Простенькие декоративные щиты с олиповатой росписью, резной стол, столик между кроватями с изображениями святых Пречистого Ванка, буфет с медными подносами и нас, сидящих вокруг в странном оцепенении. Стояла тревожная тишина, в которой слышалось только учащенное дыхание Ланы и легкое подвывание холодного ветра за приоткрытыми окнами, внезапно донесшего резкий звук дудок стражников стены. Местные дудки эти похожи на вувузелу, только изогнуты, не знаю, как называются. По центральной улице быстро пробежала группа возбужденных людей. В нашем переулке кто-то коротко захохотал. В соседнем доме торопливо застучал молоток. Наиболее предусмотрительные горожане начали наглухо заколачивать ставни. «На улицах все опаснее и опасней», — с какой-то обреченностью прошептала девушка. Представляю, что она испытывает. С трудом уговорив отца, человека властного и ортодоксального, Лана готовилась изо всех сил, приехала поступать, надеясь получить качественное обучение в почтенном лицее и в обществе сверстников из приличных семей, а тут такое. «Уличные опасности пусть подождут», — заявил Геллерт, пожав широкими плечами. «А теперь, Марк, скажи нам, что делать, ведь у тебя наверняка есть план. Ты ученый». «Дался тебе этот ученый. Нет у меня плана». «Вырваться из города будет очень нелегко», — честно признался я. «Можно, конечно, попробовать». Закончить мысль мне не дали. Внизу раздался громкий треск и грохот. Бам! Стук в дерево, и почти сразу зазвенело разбитое сильным ударом оконное стекло. Тотчас же в тихой гостинице, казалось бы, вполне надежно спрятанной от всех неприятностей, поднялась невообразимая суматоха. Послышался топот ног, отчаянная ругань и лязг оружия. «Штурм!» — с необъяснимой радостью взревел Геллерт. «Все вниз! Презренные негодяи лезут к нам! Клянусь спасением души! Как же мне этого не хватало, Марк!» «Твою ты душу!» — подумал я, на ходу вытаскивая меч. «Битва так битва!» «За мной, воины!» — проорал охотник за головами, отшвыривая в сторону испуганную молодую служанку, нечаянно преградившую ему путь, и большими прыжками помчался по коридору. Сбежав по лестнице, я очутился в гуще событий. Ого! В фойе было светло, как днем. Факелы захватчиков чадили в руках нападавших. Свет их дрожал, и украшения на стенах отбрасывали мечущиеся призрачные тени. В прямоугольной прихожей, с тиковым паркетом, которая начиналась сразу за дверями парадного входа, разверзся настоящий ад. Рубка и резня. В двух шагах от прихожей, выпустив из руки меч, на самом пороге фойе лежал несчастный хозяин гостиницы «Свет в ночи» с разрубленной головой. Алая кровь стекала по синей жилетке. Рядом с ним стоял коренастый рыжебородый человек, на моих глазах сильным ударом топора отрубивший Ромару голову. Сбоку, схватившись за распоротый живот обеими руками, корчился один из слуг. Распорядитель отеля с парой работников бестолково тыкали вперед длинными палками. Заметив несущегося к нему Геллерта, негодяй, не обращающий особого внимания на прислугу, резко выпрямился и сделал пару шагов назад, мощным телом тесня подручных и занимая удобную для схватки позицию. Мельком глянув на бездыханное тело хозяина гостиницы, Геллерт с рычанием взмахнул тяжелым мечом и тут же понял, что оказался в очень неприятной ситуации. Клинок, прорубив тканевую обшивку, со звоном ударил в камень стены. Тесно, как в гробу. Рыжебородый бандит, вооруженный небольшим овальным щитом и коротким топором с широким лезвием, напротив, чувствовал себя очень комфортно. Ему теснота прихожей ничуть не мешала. «Проклятье!» — крикнул воин и неловко ткнул мечом вперед. Но его удар был легко парирован выставленным под углом щитом. И теперь уже Геллерт был вынужден отступить, чтобы не попасть под короткий и быстрый рубящий удар. За спиной у предводителя, сбившись в две группы, в прихожую лезли на время отступившие вслед за командиром озверевшие люди. Ну и компания. Мира и добра. Тоже бородатые, в коротких шерстяных куртках, бывшие свинопасы и мирные крестьяне со свирепыми рожами, торопились пробраться к своим жертвам. Ввалившиеся от злобы глаза сверкали лютой ненавистью к любому горожанину, к любому кошельку и чистому камзолу. Ярость масс. Их вопли, длинные косматые волосы, ощерившиеся рты и потеки грязи на лицах делали нападавших похожими на зомби из триллеров, но никак не на простых смертных из плоти и крови. «И вся кротость его!» Охотник за головами проревел свой боевой клич и ударил еще раз. Опять бестолково. «Подвинься, Гел!» — крикнул я и толкнул друга плечом в сторону. «А кольчугу-то ты не надел, остолоп!» «Сам!» — прохрипел воин. Наглецы уже лезли по бокам. Свет факелов, которые теперь горели на улице, ослабел. Но я заметил, как блеснуло лезвие самодельной рогатины, наскоро собранной всего несколько часов назад на стойбище перед крепостью. Тычковые удары такой штукой очень опасны. «Их всего шестеро!» — сообщил откуда-то захлебывающийся голосок Ланы. «Молодец, девчонка, посчитала». «Тук!» В воздухе мимо моего уха просвистел снаряд из тяжелого и твердого дерева, которое здесь называют железным. Бросок возничего был очень точен. Удар пришелся прямо в висок мародера. Выронив древко, владелец рогатины мешком свалился на паркет, и это сразу изменило ход схватки. «Подвинься же, Гел!» — выкрикнул я. Хорошо, что на этот раз он понял. Я встал в классическую фехтовальную стойку, изрядно удивив Рыжебородова, и сразу обозначил два укола в лицо, заставив его закрыться щитом. Однако узкий и длинный клинок моего меча его не напугал, и он снова замахнулся топором. «Зря, приятель! Оружие типа шпаги только того и ждет!» Выпад, и от его правого локтя на пол полилась кровь. Я часто практикую удары по незащищенным конечностям. Он выругался. Кисть рабочей руки сразу потеряла силу. Тяжелый топор клюнул за спину. Я вообще люблю работать по конечностям. не разобрав, что происходит, не оценивая, как быстро меняется картина боя, и еще четверо ублюдков с хриплым воем попытались продраться вперед. Гика танцевал справа, пытаясь улучшить момент для еще одного точного броска, при этом не размозжив голову мне. «Ты готов умереть?» — осведомился я у Рыжебородова. «Мы посадим тебя на кол, тварь!» — хриплым басом пообещал погромщик, отбрасывая щит и с удивительной ловкостью перекидывая грозное оружие в левую руку. И сразу начал резкий замах для широкого нижнего удара на уровне пояса. «А тебя на шампур!» С этими словами я сделал молниеносный прямой выпад, послав острие ему прямо в горло. И завершая комбинацию, автоматически сделал шаг назад. «Пригнись!» — прогрохотало за спиной. Хорошо, что я отреагировал сразу же, да не просто пригнувшись, а падая с откатом и прижимая обе руки к незащищенной голове. «Фух! Шмяк!» Поднятый и брошенный двумя ручищами гиганта, письменный стол, за которым недавно сидел злосчастный Ромар, пролетев по воздуху, с противным треском врезался в четверку нападающих бунтовщиков, которых ничуть не смутила внезапная смерть предводителя. Они лезли как прежде, одержимые одним кровавым желанием — пройти и порвать нас на кусочки. Дорогая древесина с треском собрала всех в груду из тел и обломков. Возничий с Геллертом одновременно бросились вперед. Один орудовал подобранным топором Рыжебородова, а Гиком молча добивал стонущих от боли врагов саблей. Несколько секунд, и прихожая парадного входа была зачищена. По-моему, я еще ни разу не видел столько крови в одном месте. «Быстро втаскивайте их внутрь, трусы!» — рявкнул Гика, обращаясь к тройке слуг с дубинами, сжавшихся в углу коридора. «Подожди-ка!» Геллерт решительно шагнул через трупы, словно через кучу мусора, и выглянул во двор. «Впрочем, никого не видно», — добавил он, внимательно окидывая взором переулок. И ногами запинал самого дальнего в прихожую. Слуги очнулись и теперь смотрели на меня, ожидая распоряжений. «Зовите сюда всех. Тела спрячьте в сарае или в подполье как можно лучше. Позже вывезите или перепрячьте в дальнем переулке. Кровь смыть немедля, все следы боя уничтожить. Иначе бунтовщики вздернут вас на площади. Гостиницу закрыть. Пошевеливайтесь, лодыри, если хотите жить. А нам надо сматываться. Друзья, собираем вещи и к дилижансу». Багаж Ланы возничий просто забросил в салон, не до сортировки. «Гел, ключ от ворот у тебя?» — спросил я. Воин, уже сидя на коне, молча предъявил. Он был готов. Голова в шлеме чуть откинута назад, губы сжаты, левая рука держала щит, правая — длинное и тяжелое копье. А вот возничий все еще метался вокруг дилижанса, проверяя, не забыл ли чего. «Так что, Марк, какой план?» «Опять он про план. Попробую дать страже деньги. Будет очень хорошо, если капитан все еще там. А ежели он не возьмет? В мире мало кто может оказаться от солеров». «Не в этом случае, хозяин», — мудро заметил Гика. «Честно говоря, я даю всего один шанс к 10, что деньги помогут. Если не повезет, то нам придется прорываться. Сигналом к атаке станут мои выстрелы. Двоих-то я уложу сразу, постаравшись выбрать самых опасных. Главное — быстро разобраться с запорами и какое-то время удерживать позицию». «Я удивлюсь, если подвесной мост будет опущен», — заметил Геллерт. «Скорее всего, чернь все еще подтягивается к грандуру, но это уже опоздавшие». «Эх, клянусь лесными духами, я бы хотел надеяться на другое». «Брось ты, Гика, оглядываться дощупать. Забыли так забыли, уже не важно. Если вырвемся на свободу, то недостающие добудем. Садись!» — приказал я. «А я?» — неожиданно спросила девушка. «Лана, я дал слово твоему отцу». «Какая ерунда! Ты меня доставил в Грандур, Марк, так что подряд выполнен честно. И теперь я не собираюсь быть только лишь слезливой куклой, тем более что нас так мало. Все равно буду вам помогать. Мы вместе!» «Верно сказано, Лана, верно сказано, ученица!» — прогудел Геллерт. «Сволочная ситуация. Я вдруг почувствовал, что мне не безразлична эта девчонка». «Учти, мы идем на север. Я не смогу доставить тебя в Бекаду. Можно переждать в Шире, тут недалеко». «Нет, Марк, без вас я никуда не поеду, кругом смута и предательство. Вы же не хотите, чтобы меня пленили для выкупа?» «Проклятие». «Ладно, если дело дойдет до схватки, возьми одно из копий и кали через окно, без сомнения и жалости. Но пока спрячься и не высовывайся. подвел я черту. Охотник за головами первым проехал через открытые ворота. Следом протиснулась и карета. Уцелевшие работники света в ночи с явным облегчением тут же закрыли створки. В переулке возничий умело повернул экипаж, умудрившись не поцарапать карету о стены. Мы медленно выехали на центральную улицу. В районе Ратушной площади опять прогремел хоровой рев. «Город захвачен», — констатировал Гика. «Кроме двора лорда, там им придется повозиться», — уточнил я. Сразу подтвердилось, что не все из понаехавших творили историю. Часть бунтовщиков, позабыв о святых революционных обязанностях, уже увлеклись мародерством. Ругань и радостное гиканье мелких групп разносились по дворам. Кто-то тащил дорогую мебель и ковры, кто-то, еще опасаясь возмездия, прятал за пазухой медную посуду. Полуодетые бедняки напяливали на себя отобранную у горожан одежду. Из какого-то подвала двое оборванцев выкатили два бочонка с вином, стянутые обручем клепки мерно стучали по брусчатке. «Скоро этих негодяев начнут четвертовать свои же», — пообещал Геллерт, едущий по широкой улице рядом с дилижансом. «Эй, мразь чумазая, почему не на баррикаде? Почему ты не проливаешь свою кровь за мир и добро перед двором лорда? Тебя уже ищут, и скоро ты высунешь язык на виселице». И после каждого такого окрика очередной мародер в страхе бросал добычу и убегал в ближайшую подворотню. Пока нельзя утверждать, что прелести безнаказанного грабежа и разбоя вскружили голову многим. Все-таки большая часть бунтовщиков, подчиняясь наиболее дисциплинированному, максимально заряженному идеей ядру мятежников, сейчас занимается совсем другим делом. Многоопытный Геллерт предрекает правильно. Подобная самодеятельность вождям восстания не нужна, и только что построенный эшафот скоро примет еще и эти жертвы. Ветерок доносил вонь гари и пожарищ. Одни лишь костры на площадях не могли дать столько едкого дыма. Похоже, мародеры успели подпалить несколько строений. Сколько уже людей погибло? Укрепленный двор старого лорда, обороняемый опытными бойцами, серьезная проблема. При штурме наверняка было пролито много крови нападавших. Или будет пролито, если штурм еще не начался. А кого-то из мародеров наверняка смогли прибить наиболее смелые горожане. Дилижанс пробирался к городской стене медленно. Иногда посреди улицы встречались препятствия. Опустошенные ящики, бочки и разбитая мебель. И пьяницы. Пару раз злоумышленники примерялись к знатной добыче на колесах, но каждый раз грозный всадник на боевом коне и, надеюсь, вид весьма решительно настроенного экипажа дилижанса останавливал и отрезвлял даже самых лихих нечестивцев. Неужели повезет? Проехали полпути, и пока что все шло хорошо. А потом мы встретились. Возле дешевой харчевни кружка и ложка. Этот домовладелец знал толк в роскоши, заняв большое, высокое, недавно отремонтированное здание с просторным уличным карманом. В тесном грандуре это немыслимая роскошь. Посередине миниатюрной площади был устроен каменный бассейн круглой формы, в котором должна накапливаться дождевая вода. Радость богатея омрачала лишь затрапезная харчевня на углу. Готов биться об заклад, месяц-другой, и заведение сменило бы собственника. Наверняка название, отчасти профиль. И сел бы за счет и любимый племянник. Подсчитывать барыши. Впрочем, людей, собравшихся на крошечной площади, не интересовало ни здание, ни харчевня с ее обитателями. Трое бугаев разложили прямо на камнях какого-то голодранца и со всем усердием пользовали его по заголенному заду кожаными ремнями. Истязаемый, упираясь башкой в стенку бассейна, взвизгивал, а через удар истошно орал. Но не брыкался, понимая, что ему крепко повезло. Исполнители быстрого приговора могли и руку отрубить, а то и голову. Вещественные доказательства валялись рядом. Не ахти барахлишка. Руководил процессом высокий человек в длинном коричневом плаще и с боевым посохом в руке. Это был наш знакомец, паломник Оран, косточки которому мы перемывали второй день. «Видишь, кто командует?» — тихо спросил Гика, отворачиваясь. Геллерт тоже заметил, однако вертеться не стал. Он ехал с опущенным забралом. «Да, это он. Знаешь что? Останавливайся!» — неожиданно решил я. «Ты в своем уме, хозяин?» — усомнился возничий. «Рассказали ему серые обо мне или нет? Ведь это не их тайна. Для разглашения нужна санкция партнеров с мотивом, с конкретными задачами». «Здесь же я вижу совсем другие устремления. Тема сложная, лишние в ней не нужны. Стань чуть подальше, справа». Быстро выскочив, я обогнул карету и спокойно прошел мимо Геллерта, попутно подмигнув ему и погладив по шее нетерпеливо пританцовывающего Фанги. По-моему, охотник за головами понял мой замысел. «Оран, уважаемый, какая встреча! Не ожидал повстречать тебя в Грандуре!» — издали крикнул я, приподнимая руки в приветствии. Паломник, спокойно повернувшись, прищурился, внимательно посмотрел на меня, на шляпу и, наконец, еле заметно улыбнулся. Мой вздох облегчения не услышал никто. «Марк Вышем! Да и славный охотник за головами Геллерт де Вельт с тобой!» — ответил он, демонстрируя отличную память. «Какой же ветер занес столь досточтимых людей в презренный Грандур?» Кто бы спрашивал. Гел спешился, подошел и учтиво поздоровался. «Пробираемся на север, к родственникам Марка. Там для нас есть подходящая работа. Попутно заехали сюда, рассчитывая купить добрую, но недорогую зимнюю одежду», — сказал он. «Значит, путешествуете вместе?» «Ну, работа для таких людей, как вы, найдется и здесь», — почти предложил Оран. «Родня!» — теперь уж я вздохнул громко. «Дело святое!» — паломник нехотя согласился. Его подручные и не подумали отвлекаться, добросовестно продолжая экзекуцию. «Воришка?» — кивнул я на визжащего под ремнями. «Мародер, уважаемый Марк, пока святой строй борется с местным сатрапом за мир и добро, некоторые крысы решили поживиться. И я, комендант отныне вольного города Грандур, уже начал наводить здесь порядок». «Комендант Грандура?» — я удивился, причем вполне искренне. «Что же, поздравляю тебя, Оран. Значит, город меняет статус?» «Итак, будет во всех городах Ванкора, где еще засели диктаторы и кровопийцы. Народ хочет мира и добра, народ это получит». Сказано было так, что можно не сомневаться. Программа выработана, запущена и уже приносит первые результаты. «Сложное дело». «Очень сложное, Марк, очень. Забитые массы порой сами не видят светлые дороги к своему счастью. Приходится терпеливо объяснять, направлять», — поведал бывший паломник, всем своим видом показывая, до чего он устал. «Однако у нас есть воля, идея и верные люди». «Да и деньги нужны немалые», — якобы только что понял я. «Ты правильно понимаешь все сложности пути к миру и добру», — одобрительно произнес он и вдруг резко крикнул в сторону истязаемого. «К миру и добру, собака! Повтори, кричи, мира и... добра!» Что есть мочи, заорал мародер сквозь слезы. «Мира и добра! Еще 10 ударов негодяю и хватит с него. Пусть идет ко двору лорда, там сейчас горячо», — распорядился комендант. «Ты прав, охотник за нечистью. Без денег ничего не сделаешь, а народ Ванкоры нищ. Но у нас есть хорошие покровители. Марк, все-таки я предложу прямо. Присоединяйтесь к святому строю, здесь очень много дел». Мы с Геллертом переглянулись, как бы взвешивая. «Марк, резон есть, почему бы нам на обратном пути...» «Погоди, Гел», — подхватил я игру. «Вполне может быть, что мы примем твое предложение, уважаемый, после завершения своих дел. Сам знаешь, Оран, что значит память о совместных битвах и добрая репутация. Тебе, как мне кажется, можно довериться». Тут он улыбнулся широко и довольно. «Вот и договорились. Да, в сложное время вы появились тут. Из города просто так не выберешься. Я иду от капитана стражи, который по моему распоряжению только что поднял подвесной мост. Хватит впускать сюда лишних». «Так нас не выпустят?» — растерянно пробормотал я. «Выпустят, я сейчас выпишу пропуск. Идете на север?» «Это хорошо, потому что по южной дороге сейчас передвигаться небезопасно. Разведка докладывает, что всякое отребье попытается примазаться к завоеваниям героев Грандура. Кроме того, некоторые горожане под шумок уехали из города, и именно на юг. Мы не успели вчера поставить заслон возле таверны «Второе дыхание». Сейчас дорога перекрывается. До поры столичных инспекторов сюда допускать нельзя. Иньек, неси мне бумагу и грифель!» Скрипел за спиной подъемный механизм, скрипели внутренние ворота. На стене все так же дежурили часовые, но теперь они пристально глядели вдаль. Один из бойцов стоял за крепостной катапультой, тяжелый снаряд которой, выпущенный на большой скорости, не отклонишь никаким амулетом, если только не носить на теле волшебный кирпич. Когда дилижанс проезжал мимо постоялого двора, я увидел лежащего на траве человека. Красную рубаху с халана сняли. У него была отрезана голова, а тело мятежники проткнули деревянным колом, который торчал из его спины. Здесь же лежал труп какого-то крестьянина, зарубленного охранником двора в неравной схватке с толпой. Неужели мы выскользнули из ловушки? Лана, дорогая моя, передай сюда кувшин с красным вином. Геллерт, присоединяйся к нам, я залезу на крышу. И кружки? Осведомилась несостоявшаяся лицеистка. Пустое, в руках не удержу. На то ученые люди вроде тебя и придумали длинное горлышко под руку, заметил гигант, весьма ловко протискиваясь в дверь. Я свесил ноги, первым принял графин, глотнул три раза и приказал. Давай быстрее, Гика. Хорошо бы переложить багаж. Потом, все потом, а пока гони. Среди этой разрухи, словно островок благополучия, высилась громада передовой башни. Наверху людей не было. За крепостной стеной в двух местах виднелись всполохи пожаров. Между остроконечными крышами с флюгерами поднимались в небо столбы черного дыма. И мне показалось, что за поднятым мостом раздался неистовый взрыв брани, варварских криков и злобного смеха. От лагеря табора ничего не осталось, кроме мусора. Родители за мир и добро теперь мусорят в захваченном городе.